Глава пятая. Вот уж не думал, что обрадуюсь приходу старшего лекаря. «Вы что, с ума посходили?» — заорал он. «А ну марш отсюда! Больному покой нужен, а ему тут дышать нечем, еще бы на голову ему сели. Вы что, хотите, чтобы у него осложнения были? Столпились тут!» Расспросы моментально закончились, и ребята потянулись на выход. Не сказать, чтобы с большим энтузиазмом, но и ослушаться старшего лекаря не посмели, даже Анна с Олегом, хотя и не являлись пациентами. С другой стороны, жизнь в Академии магии такова, что в любой момент можно загреметь в больничку. Я в этом уже убедился. «Евгений Юрьевич», — взмолилась Полина, не торопясь вставать с кровати, — «разрешите мне побыть рядом с Володей». Я удивился этой ее просьбе. Да и не только я. Остальные ребята тоже оглянулись на Полину. Но она не обращала ни на кого внимания. Сидела, сложив руки в молитвенном жесте, и смотрела на Евгения Юрьевича, как кот из Шрека. Ее вид мог разжалобить кого угодно, но этот черствый человек продолжал орать, не обращая внимания на просьбу Полины. «Все прочь, по своим местам, иначе выгоню из лечебницы за нарушение дисциплины!» Вздохнув, Полина встала и направилась на выход вслед за всеми. И вид у нее был крайне удрученный. Последней из моего закутка вышла Анна. Вышла с большой неохотой, а я был счастлив. Я не боялся, что Анна увяжется за Глебом и Данилой, и они наплетут ей еще что-нибудь. Разъяренный Евгений Юрьевич выпроводил Анну и Олега на улицу. Его крики были слышны даже сквозь звуконепроницаемую ширму. Понятно, что опасность разоблачения не миновала совсем, но хотя бы отсрочилась, и то хорошо. А там придумаю что-нибудь. И еще ладно бы, если в произошедшем с Настей была моя вина. Так ведь нет, я был совсем ни при чем. А вот приходится скрывать правду. Рядом со мной остались только шаман и Мосянь. И если то, что Мосяня главный лекарь не стал трогать, было понятно, то почему в нарушении всех санитарных норм остался кот, для меня было загадкой. Когда все ушли, в моем закутке стало очень просторно. Я усмехнулся. Все познается в сравнении. До этого я думал, что тут повернуться негде, а вот после нашествия друзей оказалось место полно. Проверив в очередной раз пульс, Мосянь оглянулся на ширму, а потом, склонившись ко мне, негромко сказал. «Молодой господин! Подарок вашей общей знакомой, — он кивнул на кота, — сильно расширился, хотя ваша культивация осталась на той же ступени, то есть не выросла. Наоборот, такое расширение нанесло вред вашей культивации. Вы сейчас должны медитировать, чтобы поправить разрушенные каналы». Я кивнул. Я это понимал и сам, просто пока не было возможности помедитировать. А Мосянь тем временем продолжал. «Сейчас вас никто не потревожит». Я усмехнулся. «Еще бы! Этот Евгений Юрьевич устроил такой кипиш, что мама не горюй!» Мосянь наклонил голову, скрывая улыбку, и я понял, что он подумал о том же. Собственно, я где-то был благодарен главному лекарю. И не только из-за того, что он прекратил расспросы Анны, но и из-за того, что народу в моем закутке действительно собралось много. Я, конечно, рад друзьям, но воздуха действительно было маловато. «Я схожу в свою комнату», — продолжал Мосянь. «А вы, молодой господин, пока помедитируйте. Как приду, поставлю вам иголки». Я насторожился. Не то чтобы я не доверял китайской медицине, просто мысль, что меня превратят в подушечку для иголок, как-то совсем не грела. «А это обязательно?» — спросил я. «Это поможет вам восстановить разрушенные участки каналов», — спокойно ответил Мосянь. Я вздохнул и сказал. «Хорошо». И Мосянь вышел. Оставшись в одиночестве, не будем считать кота за компанию, хотя бы потому, что он большей частью спит. Ну или вылизывается. Так вот, оставшись в одиночестве, я задумался, вспоминая события в пустоши. И мой бой со слизнем, и появление босой девчонки. И если седой слизень вполне тянул на босса, то что это за девчонка? Откуда она взялась? И почему называет слизней подданными? Неужели она их королева? Но ведь выглядела она как нормальный человек, просто в ненормальном месте. Там, где людям делать нечего. А что, если седой слизень — это был всего лишь охранник, так сказать, слизневая королевская гвардия, а настоящим боссом является как раз эта самая девчонка? «Правильно мыслишь, правильно!» — замурчал кот. «А ты-то откуда знаешь?» — спросил я рыжего засранца. На что тот только фыркнул и занялся любимым делом — вылизыванием передних лап, а точнее коготков. Отвлекшись от кота, я начал снова и снова прокручивать в памяти разговор с девчонкой. Вспоминал ее интонации, эмоции... А эмоции, несомненно, были. И были в них сожаление, тревога и усталость. Да, точно, была усталость. Интересно, а чего могла устать такая малявка? И, кстати, она что-то там говорила о том, что одарит друзей во искупление нанесенного им вреда. Интересно, что она имела в виду? Эх, расспросить бы ребят. Но главный лекарь навел такого шороху, что вряд ли кто-то рискнет сейчас прийти ко мне. А сам я не дойду даже до соседней койки. Похоже, все ребра переломаны. Надо бы проверить. И я закрыл глаза, уходя в медитацию. Грудная клетка действительно расширилась, причем из-за недостатка духовной силы изменения произошли на физическом уровне. То есть, если бы у меня была более высокая степень культивации, мои ребра остались бы в полном порядке, как и те участки каналов, где духовное кольцо касалось меридианов. И не просто касалось, а перекрывало их. Нужно было погонять ци, восстанавливая и укрепляя каналы. Но как это сделать, когда на них лежит духовное кольцо, я не знал. Мне не хватало духовных сил, чтобы поднять кольцо и держать его, поэтому не мудрено, что оно легло на каналы. Опасность, о которой предупреждал меня Мосянь, когда я поглотил духовное кольцо, стала мне понятна. Важно, чтобы степень культивации соответствовала поглощаемым элементам. Во всем должна быть гармония. И если она нарушается, то организму может быть нанесен вред. Это как если без тренировки поднять слишком большой вес, то можно надорваться. А вот если тренироваться, то тот же самый вес можно взять легко. Но кольцо поглощено и активировалось. Теперь с этим нужно как-то жить. Интересно, а ядро седого слизня может мне как-то в этом помочь? Ведь змеиное ядро в свое время мне очень помогло. Был соблазн поглотить ядро слизня прямо сейчас, но я решил дождаться Мосяня и посоветоваться с ним, а то как бы не сделал хуже. Но Мосянь не приходил, а мне нужно было что-то делать. Решение пришло неожиданное. Что, если использовать принцип домкрата? Не совсем домкрата, конечно, скорее противовесов, то есть попробовать использовать ленты ци, чтобы на них подвесить и закрепить духовное кольцо, ну и потом уже поправить разрушенные места в меридианах. Я не стал откладывать дело в долгий ящик, вместо этого использовал технику огненной поступи тысячелетнего дракона. И как только вокруг меня поплыли ленты ци, я мысленно направил их к своему духовному кольцу. Оплетая кольцо, ленты приподняли его, совсем немного, но каналы освободились, и ток ци стал свободным. Воодушевленный успехом, я попробовал призвать еще лент, чтобы поднять кольцо повыше, но фиг вам, больше лент призвать я не смог. И тут только два варианта. Либо их вокруг меня действительно мало, либо количество призванных лент тоже зависит от степени культивации. Ну что ж, буду довольствоваться тем, что есть. Ток ци свободный, каналы тоже. Будем работать! И я погнал ци по каналам, отстраивая и расширяя их. Причем интересно, разрушения коснулись только каналов черной ци. Ни на красную, ни на золотую систему духовное кольцо воздействия не оказало. Возможно, потому что красная и золотая системы сейчас были пусты. Что, кстати, может быть очень даже хорошо. Для местных медиков я сейчас не отличаюсь от остальных. У меня сейчас одна система циркуляции ци. И у моей магии нет трех уровней. Сейчас нет. Так что меня тут никто не спалил. Во всяком случае, я на это надеюсь. Потому как местные лекари меня осматривали. Черт, они, скорее всего, обнаружили духовное кольцо. Интересно, как Евгений Юрьевич отнесся к наличию у меня духовного кольца? Особенно если учесть отношение ко мне главного лекаря. А оно не из лучших. В чем была возможность убедиться из-за инцидента со Степаном? Я начинаю лучше понимать Сеню, почему он избегает медиков. А ведь он тоже тут, и вполне возможно, что его тайна раскрыта. Интересно, его выгонят из академии или нет? Я отметил про себя расспросить обо всем этом Мосяня, а сам продолжил гонять ци. Когда стенки каналов немного восстановились, я подключил печь-дан, чтобы укрепить не только каналы и запасной резервуар, но и сломанные кости. Все четыре истинных пламени горели ровно, и я прям чувствовал живительное тепло, которое растекалось по моему организму. Проследил, чтобы это тепло добралось до каждой клеточки, до каждого органа, до каждой жилки или кровеносного сосуда, до каждого нервного окончания, очищая их и порождая легкость и радость бытия. Закончив с каналами, я подумал, убирать ленты с духовного кольца или пусть так висит. Ведь если я уберу, то кольцо снова ляжет на каналы и снова разрушит их. Вот только смогу ли я удерживать в сознании ленты ци? С другой стороны, что мешает мне попробовать? Правильно, ничего. А потому я оставил духовное кольцо висящим на лентах ци и вышел из медитации. Была уже глухая ночь, а Мосянь так и не появился. Сказать, что меня это встревожило, это ничего не сказать. Я попробовал прислушиваться, пытаясь уловить хоть какие-то звуки, но магическая ширма со звукоизолирующим эффектом не оставила мне и шанса. Решил попросить кота сходить на разведку, но шамана не оказалось на своем месте, где он неизменно лежал все последнее время. Теперь там было пусто. Не найдя других возможностей выяснить, что происходит и где Мосянь, я позвал. «Евгений Юрьевич!» Ответом мне была тишина. Я крикнул громче. «Евгений Юрьевич, подойдите, пожалуйста!» Снова никакого результата. Причем не отзывались ни главный лекарь, ни медбрат, ни мои друзья. Хотя, возможно, это потому, что ширма не пропускает звук, и меня тупо не слышит. «Господи, пусть меня просто не слышат!» Мысленно взмолился я. В голову полезла всякая чертовщина про монстров, зомби-апокалипсис, другие измерения, дьявольщину. В общем, все то, что так красочно любит обыгрывать сценаристы Голливуда. Вот уж у кого богатое воображение. Однако у меня тоже богатое воображение. К тому же в этом мире есть магия, и тут существуют монстры. Я видел их, а с некоторыми и дрался. Подстегиваемый внезапно нахлынувшим ужасом, я аккуратно сполз с кровати и шагнул за ширму.